Рек, и ему на ответ говорил Ахиллес быстроногий: «Сын благородный Лаэртов, герой Одиссей многоумный, должен я думу свою тебе объявить откровенно, как я и мыслю, и что я исполню, чтобы вы перестали вашим жужжанием скучать мне, один за другим приступая. Тот ненавистен мне, как врата ненавистного ада, кто на душе сокрывает одно, говорит же другое. Я же скажу вам прямо, что почитаю я лучшим. Нет, ни могучий Атрид, ни другие, надеюсь, Данаи, сердце во мне не смягчат. И какая тому благодарность, кто беспрестанно, безустально бился на битвах с врагами? Равная доля у вас нерадивцу и рьяному в битве. Та же единая честь воздается и робким, и храбрым. Все здесь равно: умирает бездельный или сделавший много. Что мне наградою было за то, что понес я на сердце, душу мою подвергая вседневно опасностям бранным? Словно как птица, бесперым птенцам промышляючи корму, ищет и носит во рту, и что горько самой забывает, так я под Троею сколько ночей проводил бессонных, сколько дней кровавых на сечах жестоких окончил, ратуясь храбро с мужами, и токмо за жен лишь Атридов. Я кораблями 12 городов разорил многолюдных, пеший 11 взял на Троянской земле многоплодной, в каждом из них и сокровищ бесценных, и славных корыстей много добыл, и сюда, принося властелину Атриду, все отдавал их. А он, позади при судах оставаясь, их принимал и удерживал много, выделивал мало. Несколько выдал из них, как награды царям и героям. Целы награды у всех. У меня ж одного из данаев отнял, и, властвуя милой женой, наслаждается ею царь сладострастный. За что же воюют троян-аргивяне? Рати зачем собирал, и за что их привел на Приама сам Агамемнон? Не ради ли одной или покудрой Елены? Или супруг непорочных любят от всех земнородных только Атрея сыны? Добродетельный муж и разумный каждый свою бережет и любит, как я Брисеиду. Я Брисеиду любил, несмотря что оружием добыл. Нет, как награду исторгнул из рук и меня обманул он, пусть не прельщает, мне он известен, меня не уловит. Пусть он с тобой, Одиссей, и с другими царями Ахеен думает, как от судов отвратить пожирающий пламень. Истинно, многое он и один без меня уже сделал, стену для вас взгромоздил, и окоп передоною вывел, страшно глубокий, широкий, и внутрь его колья уставил. Но бесполезно. Могущество Гектора людоубийцы сим не удержит. Пока меж аргивцами я подвязался, боя далеко от стен начинать не отважился Гектор. К скейским вратам лишь и к дубу дохаживал. Там он однажды встретился мне, но едва избежал моего нападения. Больше с божественным Гектором я воевать не намерен».